сложное впечатление. С одной стороны, тяжело переживает гибель любимого человека. Любовь в этом возрасте к молодой женщине – опасная штука. Ему ведь за 40-45. Бывает, что и сильные духом мужчины теряют голову в таких ситуациях. Только не забывай, что Муратов еще и способный актер. Все в один голос твердят, есть в нем Божья искра. Я тебя понял, Андрей. Он мог и сыграть свое чувство к Ирине. Только зачем это ему нужно? Резонно, Вадим, зачем это ему нужно? Не знаю. Но глаз с Муратова спускать нельзя. Тут возможен такой вариант. Ирина Вагай знала о допуске влюбленного в нее инженера к секретным материалам. Она узнала об этом от некоего Икса, в подчинении которого находится. Икс приказывает ей обольстить Муратова, что большого труда Ирине не составило. Когда инженер, как говорится, дозрел и был готов бросить семью, Ирина Вагай ставит ультиматум: или материалы и она, либо Муратов не получит ее. Тогда Муратов, потерявший от чувства к молодой женщине голову, и решается на преступление. Он передает режиссеру секретные материалы и уезжает в командировку. И тот его срочный отъезд с комбината на машине, свидетелями которого мы с тобой были, задумчиво проговорил Королев, помнишь? Это было после твоего с ним первого разговора. Да, сокрушенно сказал Гуков, на своем «Жигуленке» Муратов обошел твоих ребят. Они ведь его потеряли, и мы до сих пор не знаем, где был Муратов в течение 2 часов. Я думал, что ты спросишь его об этом, Андрей. Зачем? Чтобы раскрыть наблюдение за ним? Пусть пока резвится свободно. Ладно, — сказал Вадим Николаевич, — с Муратовым пока оставим. Ты мне скажи, что за хитрую акцию ты проводишь вдвоем с моим Милешиным? Уже пронюхал. Неплохо у вас поставлена служба, товарищ начальник. Или сам Милешин доложил? До Милешина я еще доберусь, — притворно суровым тоном произнес Королев. Ишь ты, служит исправно чужому дяде, а про дорогого и близкого товарища начальника забыл. Но и ты тоже хорош. Заимел какие-то собственные соображения и разрабатываешь их втихую. Как это называется, Андрей Иванович? Это согласно, Вадим, русской пословице: 7 раз отмерь, а 1 раз отрежь. Понимаешь, на голом месте построил гипотезу. На одной интуиции. Тебе рассказать, ты, как старый зубр, смеяться будешь. Ничего, кроме эмоций, в этой моей версии нет. А Вася Милешин — салага, он смеяться не будет. Да я и не посвящаю его во все. Он пока выполняет отдельные поручения, порой не догадываясь об их связи между собой. Ведь одному мне повсюду не успеть. «Хорошо, хорошо», — перебил Гукова Королев. «Давай пробуй свою интуицию. Я в ее существование всегда верил. Только вот сейчас она мне, моя интуиция, подсказывает, что мы оба схлопочем солидные фитили от Щербакова, если не разберемся со всем этим в ближайшее время. Наш дорогой начальник Щербаков не только на фитили гораст, — возразил Гуков. Я ведь не успел тебе сказать. Из главной нашей конторы мне сообщили, что после установления прежних московских знакомств Ирины Вагай к делу подключились тамошние ребята. Это уже что-то, — сказал Королев. Они там, мы здесь, глядишь, и обложим зверя. Давай еще раз посмотрим, как организовано хранение секретной документации в лаборатории «Сигма», — предложил Андрей Иванович. Может быть, отыщем еще какую щелку? Давай посмотрим, — согласился Королев. Но в это время в дверь постучали. Вадим Николаевич крикнул: «Войдите». Вошел его заместитель. «Прошу прощения», — сказал он. «Есть интересная новость. Посмотрите-ка вот это». «Что это?» — спросил Вадим Николаевич. «Письмо на имя Ирины Вагай», — ответил заместитель. «Прибыло с утренней почтой. Отправлено из Москвы 4 дня назад. Отправитель С. Ромова, или как она себя именует в письме, Соха. Королев вытащил листок из конверта, понюхал, хмыкнул, развернул и принялся читать. Гуков подошел к столу, взял в руки пустой конверт и стал внимательно рассматривать его. Вадим Николаевич прочитал письмо, взглянул на Гукова, пробежал глазами текст еще раз. Затем он протянул листок Андрею Ивановичу и сказал: «По-моему, это тот самый второй кончик веревочки, о котором ты говорил в первый день своего приезда в Рубежанск. Мерлин ищет резидента. Вы знаете, я так возмущена нашим сыном, что просто места себе не нахожу, Сергей Сергеевич», — проговорила модно одетая женщина средних лет, обращаясь к попутчику, с которым они вот уже вторые сутки ехали в одном купе скорого поезда Москва-Рубежанск. Ее безмолвный супруг кротко сидел в углу, даже не пытаясь вступить в разговор, который вела его жена с этим вежливым, представительным москвичом, командированным в их Рубежанск. «Я говорю отцу, воздействуй на парня по-мужски. Разве мне, слабой женщине, по силам справиться с этим верзилой-акселератом? Да разве он может?» Она махнула рукой. Семен Гаврилович пожал плечами и виновато улыбнулся. «Чем же он вас так огорчил?» — спросил Сергей Сергеевич. В бумажнике Сергея Сергеевича лежал паспорт на имя Малахова, удостоверение корреспондента советской торговли и соответствующее командировочное предписание. Спецкор Малахов направлялся в Каменогорскую область для сбора материалов к очерку о лучших людях, работающих в системе потребительской кооперации, и начать свой объезд этого обширного края решил с города Рубежанска. «Так чем же вас так огорчил ваш наследник?» — повторил свой вопрос Сергей Сергеевич. «Ох, и не спрашивайте лучше. Эти мне наследники, одна беда с ними. Закончил он в этом году школу. Учился хорошо, подал на исторический в МГУ. На второй день после выпускного бала отправили его самолетом в Москву. И сдал все на отлично, прошел по конкурсу. Мы так радовались с отцом». «И что же?» — спросил Малахов. «Через 3 дня вызывает нас на переговор и убивает наповал. Решил он, дескать, сам делать историю, а не изучать ее. Перевелся на заочный факультет и подал заявление с просьбой отправить его на эту самую дорогу Сургут-Уренгой. Захотелось ему в тайге поработать. Мы с отцом на самолет и в Москву. 3 дня бились, ни в какую. Так и не сумели уговорить. Уехал. Вчера провожали их эшелон. Музыка, цветы. А я только реву и слова сказать не в состоянии. А он, значит, рельсы в тайге вместо ленинских гор». Она всхлипнула и поднесла платок к покрасневшим и припухшим глазам. «Ну, будет, будет, Маша», — проговорил муж и осторожно провел по ее плечу ладонью. — «Успокойся». «Конечно, Мария Михайловна, не надо расстраиваться», — сказал корреспондент. «Сейчас такое время, молодежь стремится испытать себя, проверить на большом деле. Вот и ваш сын подался туда, где труднее. Вам гордиться им нужно, молодец». «Вот и я говорю», — начал было Семен Гаврилович, отец будущего строителя Заполярной магистрали. Но Мария Михайловна грозно взглянула на него, и Семен Гаврилович умолк. В дверях купе показалась проводница с подносом в руках. «Чай будете?» — спросила она. «Разумеется», — воскликнул Малахов. «А я так целых 2 стакана, люблю побаловаться чайком. Московский ведь водохлеб». «Потом повторите, если что», — сказала проводница, оставила 4 стакана и ушла. Пили чай, говорили о жизни, но говорила в основном Мария Михайловна, мужчины больше слушали. А когда она решила прилечь, Малахов и Семен Гаврилович вышли в коридор курить и с увлечением беседовали о рыбалке, коей оба были весьма пристрастны. Потом снова пили чай, затем улеглись спать. А утром, когда подъезжали к Рубежанску, Мария Михайловна написала Сергею Сергеевичу домашний адрес, просила заглянуть к ним. «Мы живем в коттедже на Июльской улице, дом 6. Спросите любого, где живет инженер Дынец, моего мужа все знают».